но дело кончилось ничем. Поначалу Дик Олбрайт нервничал, явно ожидая от Энди любого подвоха. Или на голову поставит, или заставит кудахтать, или отмочит еще какую-нибудь штуку. Как выяснилось, Олбрайт был ярым поклонником футбола. Энди стал его расспрашивать про последний сезон, кто встретился в финале, как сложилась игра, кому достался суперкубок. Олбрайт оттаял. Завелся на 20 минут про все перипетии чемпионата, и от его нервозности скоро не осталось и следа. Он дошел в своем рассказе до похабного судейства в финальном матче, что позволило Петам, Петы — шутливое прозвище ирландцев, выиграть у дельфинов, когда Энди сказал ему: «У вас, наверное, во рту пересохло. Налейте себе воды». Олбрайт встретился с ним взглядом, и правда пересохло. «Слушайте, я тут болтаю, а тесты все к черту испортил, да?» «Не думаю», — сказал Энди, наблюдая, как он наливает воду из графина. «А вы?» — спросил Олбрайт. «Пока не хочется», — сказал Энди, и вдруг дал ему сильный посыл со словами: «А теперь добавьте немного чернил». «Добавить чернил? Вы в своем уме?» С лица Пиншо и после теста не сходила улыбка, однако результаты его обескуражили, здорово обескуражили, и Энди тоже был обескуражен. Когда он дал посыл Олбрайту, у него не возникло никакого побочного ощущения, столь же странного, сколь уже привычного, будто его силы удваиваются, и никакой головной боли. Он старался как мог внушить Олбрайту, что нет более здравого поступка, чем выпить чернила. И получил более чем здравый ответ: «Вы псих?» Что и говорить, этот дар принес ему немало мучений, но сейчас от одной мысли, что дар утрачен, его охватила паника. «Зачем вам прятать свои способности?» — спросил его Пиншо. Он закурил Честерфилд и одарил Энди неизменной улыбкой. «Я вас не понимаю. Что вы этим выигрываете?» «Еще раз повторяю. Я ничего не прятал. И никого не дурачил. Я старался изо всех сил. А толку никакого. Скорее бы дали таблетку. Он был подавлен и сдерган. Цвета казались нестерпимо яркими, свет резким, голоса пронзительными. Одно спасение — таблетки. После таблеток его бесплодная ярость при мысли о случившемся, его тоска по Чарли и страх за нее — все куда-то отступало, делалось терпимым». «И рад бы поверить вам, да не могу», — улыбнулся Пиншо. «Подумайте, Энди. Никто ведь не просит, чтобы вы заставили человека броситься в пропасть или пустить себе пулю в лоб. Видимо, не так уж вы и рветесь на прогулку». Он поднялся, давая понять, что уходит. «Послушайте», — в голосе Энди прорвалось отчаяние, — «мне бы таблетку». «Вот как?» Пиншо изобразил удивление. «Разве я не сказал, что уменьшил вам дозу? А вдруг всему виной Таразин?» Он так и лучился. «Вот если к вам вернутся ваши способности...» «Поймите, тут сошлись два обстоятельства», — начал Энди. «Во-первых, он был как на иголках, ожидая подвоха. Во-вторых, с интеллектом у него слабовато. На стариков и людей с низким уровнем интеллекта воздействовать гораздо труднее. Развитой человек — дело другое». «Вы это серьезно?» — спросил Пиншо. «Вполне». «Тогда почему бы вам не заставить меня принести сию минуту эту злосчастную таблетку? Мой интеллектуальный показатель куда выше среднего». Энди попытался. Никакого эффекта. В конце концов, ему разрешили прогулки, и дозу увеличили, предварительно убедившись, что он их в самом деле не разыгрывает, наоборот, предпринимает отчаянные попытки, но его импульсы ни на кого не действуют. Независимо друг от друга у Энди и у доктора Пиншо зародилось подозрение, что он просто-напросто израсходовал свой талант, растратил его, пока они с Чарли были в бегах. Нью-Йорк, аэропорт Олбани, Гастингс-Глен. Зародилось у них обоих и другое подозрение. Возможно, тут психологический барьер. Сам Энди склонялся к тому, что либо способности безвозвратно утеряны, либо включился защитный механизм, и мозг отказывается дать ход тому, что может убить его. Он еще не забыл, как немеют щеки и шея, как лопаются глазные сосудики. В любом случае, налицо было одно — дырка от бублика. Поняв, что слава первооткрывателя, заполучившего неопровержимые лабораторные данные о даре внушения, ускользает от него, Пиншо стал все реже заглядывать к своему подопечному. Тесты продолжались весь май и июнь. Сначала Энди имел дело с добровольцами, позже с ничего не подозревающими подопытными кроликами. Пиншо признал, что это не совсем этично, но ведь и первые опыты с ЛСД, добавил он, не всегда были этичны. Поставив знак равенства между тем злом и этим, Пиншо, видимо, без труда успокоил свою совесть. А впрочем, рассуждал Энди, какая разница, все равно я ни на что не способен. Правда, месяц назад, сразу после Дня Независимости, они начали испытывать его дар на животных. Энди было возразил, что внушить что-либо животному еще менее реально, чем безмозглому человеку. Но Пинши и его команда пропустили это мимо ушей. Им нужна была видимость деятельности. И теперь раз в неделю Энди принимал в кабинете собаку или кошку или обезьянку, что сильно смахивало на театр абсурда. Он вспоминал таксиста, принявшего долларовую бумажку за пятисотенную. Вспоминал робких служащих, которых он встряхнул, чтобы они обрели почву под ногами. А еще раньше в Порт-Сити, Пенсильвания, он организовал программу для желающих похудеть. Желали же в основном одинокие домохозяйки, имевшие слабость к тортикам из полуфабриката, пепси-коле и любым сандвичам. Лишь бы что-нибудь повкуснее между ломтями хлеба. Это как-то скрашивало безрадостную жизнь. Большинство этих женщин уже сами настроились скинуть лишний вес. Оставалось их подтолкнуть самую малость, что он и делал. Еще Энди думал о том, как он обошелся с двумя молодчиками из конторы, похитившими Чарли. Сейчас бы он не смог повторить ничего подобного. Дай бог вспомнить, что он при этом чувствовал. А тут сиди, не сиди, ничего не высидишь. Собаки лизали ему руку, кошки мурлыкали. Обезьяны глубокомысленно почесывали зады, иногда вдруг обнажали клыкастый рот в апокалипсической ухмылке, до жути напоминавшей улыбку Пиншо. Короче, животные вели себя, как им и подобает. По окончании теста Энди уводили обратно в квартиру без дверных ручек, и на кухонном столе его ждала голубая таблетка на блюдечке, и мало-помалу нервозность и мрачные мысли оставляли его. Он входил в норму и садился смотреть по специальному каналу новый фильм с Клинтом Иствудом или на худой конец клуб РВ. В эти минуты он как-то забывал, что утратил свой дар и превратился в никчемного человека. Впоследствии Джон Рейндарт пришел к убеждению, что нарочно подгадать такую карту едва ли было возможно. Хотя, будь на плечах у этих модных душеведов голова, а не кочан капусты, они бы эту карту подгадали. На деле же все решила счастливая случайность. Свет погас, что позволило ему, Рейнберду, наконец-то поддеть зубилом краешек психологической брони, в которую заковалась Чарли МакГи. Счастливая случайность и его сверхъестественное наитие. Он вошел к Чарли в половине четвертого, когда гроза только-только начиналась. Он толкал перед собой тележку, как это делают коридорные в гостинице или мотеле. На тележке были чистые простыни и наволочки, политура для мебели, жидкость для чистки ковров, а также ведро и швабра. К тележке крепился пылесос. Чарли сидела в позе лотоса на полу возле кушетки в своем голубом трико. Она подолгу так сидела. Кто другой принял бы это за наркотический транс, только не Рейнберт. Девочки, правда, еще давали таблетки, но теперешние дозы были скорее символическими. Все психологи с досадой подтвердили. Слова Чарли о том, что она не станет больше ничего поджигать, — не пустая угроза. Ее сразу посадили на наркотики, боясь, как бы она не устроила пожар, чтобы сбежать. Но, похоже, это не входит в ее намерения, если у нее вообще есть какие-то намерения. «Привет, подружка», — сказал Рейнберт и отсоединил пылесос. Она взглянула на него, но ничего не ответила. Когда заработал пылесос, она грациозно поднялась с пола и ушла в ванную. Дверь за ней закрылась. Рейнберт принялся чистить ковер. В голове у него не было четкого плана. Какой тут план? Лови на ходу любой намек, малейшее движение, и, зацепившись за него, устремляйся вперед. Он не переставал восхищаться девочкой. Ее папаша расползался, как студень, что на языке врачей выражалось терминами подавленности, распад личности, мысленный эскепизм и утрата чувства реальности. Ну, а проще говоря, он сломался, и на нем смело можно было ставить крест. А вот девочка, Таня, сдалась. Она просто ушла в свою раковину. Оставаясь один на один с Чарли МакГи, Рейнберт вновь становился настоящим индейцем, не позволяющим себе расслабиться ни на минуту. Он скреб ковер пылесосом и ждал, может быть, она к нему выйдет. Пожалуй, в последнее время она стала чаще выходить из ванной комнаты. Поначалу она отсиживалась там, пока дверь за ним не закрывалась. Теперь иногда выглядывает, наблюдает за его работой. Может, и сегодня выглянет. А может, нет. Он будет ждать и ловить малейший намек. Чарли только притворила дверь в ванную. Запереться не было возможности. До прихода уборщика она осваивала несложные упражнения, вычитанные из книги. Сейчас уборщик наводит там порядок. Для чего холодное это сиденье? И свет от люминесцентных ламп, отраженные в зеркале, тоже делает все вокруг неправдоподобно белым и холодным. Сначала вместе с ней жила добрая тетя лет 45. Она должна была заменить ей маму. Но добрую тетю выдавал жесткий взгляд. Ее зеленые глаза посверкивали, как льдинки. «Они убили мою маму», — сказала себе Чарли. «А вместо нее присылают неизвестно кого». Она заявила, что не хочет жить ни с какой мамой. Ее заявление вызвало улыбки. Тогда Чарли поставила условие этому Хокстеттеру. Если он уберет зеленоглазую, она будет отвечать на его вопросы. Чарли перестала разговаривать и не проронила ни звука, пока не избавилась от мамы и ее леденящих глаз. Она хотела жить с одним человеком, папой. А не с ним, так ни с кем. Во всех отношениях 5 месяцев, что она провела здесь, эту цифру ей назвали, сама она потеряла ощущение времени, казались ей сном.